Выждав еще несколько минут, просто на всякий случай, я вышел на улицу. Беспокойство вернулось почти немедленно. Я шел, как ни в чем не бывало, стараясь понять, откуда же оно берется. Но через 5 минут не выдержал и свернул в переулок, разглядывая толпу в поисках того, кто меня преследует. Никого. Еще 30 минут, и 2 переулка окончательно вымотали мне нервы, но я, наконец, понял, в чем дело. Я странно чувствовал себя в толпе. За последние 2 лет толпа стала для меня частью городского ландшафта. Я мог прятаться в ней от стражника или хозяина лавки, мог двигаться сквозь толпу, чтобы попасть туда, куда мне надо. Я даже мог идти в том же направлении, что и толпа, но я никогда не бывал ее частью. Привыкнув, что все меня игнорируют, я чуть не сбежал от первого же разносчика, попытавшегося мне что-то продать. Как только я догадался, что меня беспокоит, большая часть тревоги исчезла, ведь страх обычно приходит от незнания. Я понял, в чем дело, и осталась лишь проблема, которой незачем бояться. Как я уже упоминал, Торбиан делился на 2 большие части — холмы и берег. Берег был бедным, холмы — богатыми. На берегу жили воры, на холмах — бандиты. Прошу прощения, банкиры. Я уже рассказывал о своем злополучном походе в холмы, так что, возможно, вы поймете мои ощущения, когда толпа передо мной вдруг на мгновение расступилась, и я увидел именно то, что выглядывал — стражника. Я нырнул в ближайшую дверь, сердце мое колотилось, как бешеное. Целую минуту я напоминал себе, что я уже не тот грязный маленький побродяжка, которого избили 2 года назад. Теперь чистый и хорошо одетый я выглядел, как местный. Но старые привычки умирают долго. Я изо всех сил сдерживал черно-алую ярость, но не мог понять, злюсь ли я на себя, на стражника или на весь мир, возможно, на все понемножку. «Да будет вам благо!» — раздался жизнерадостный голос из-за занавешенной двери. Я оглядел лавочку. Свет из переднего окна падал на заваленный верстак и множество пар обуви на полках. «Не самый худший выбор магазина», — решил я. «Дайте-ка угадаю!» — снова послышался голос из задней комнаты. Из-за занавески появился седовласый человек с длинным лоскутом кожи в руках. Он был невысокий, изгорбленный, морщинистый и улыбчивый. Такими обычно рисуют дедушек. «Вам нужны туфли». Он застенчиво улыбнулся, словно его шутка была парой старых башмаков, давным-давно сносившихся, но слишком удобных, чтобы выбросить. Потом посмотрел на мои ноги. Я тоже невольно посмотрел на них. Конечно, я ходил босиком. У меня так давно не было башмаков, что я даже не думал о них. По крайней мере, летом. Зимой я о них мечтал. Я поднял взгляд. В глазах старика плясали искорки, словно он не мог решить, будет смех стоить ему покупателя или нет. «Наверное, мне нужны туфли», — признал я. Он рассмеялся, провел меня к креслу и руками обмерил мои босые ноги. К счастью, улицы были сухими, так что стопы просто запылились от камней мостовой. Если б шел дождь, они бы еще и перепачкались. «Давайте посмотрим, что вам нравится, и есть ли у меня что-нибудь на вашу ногу. Если нет, я могу сшить или подогнать пару на вас за час-другой. Итак, для чего бы вы хотели туфли? Для ходьбы, танцев, верховой езды?» Старик откинулся назад на своем табурете и снял пару с полки за спиной. «Для ходьбы». «Так и думал». Он проворно натянул мне на ноги 2 чулок, словно все покупатели приходили к нему босыми. Потом вставил мои ноги в туфли с пряжками, сшитые из чего-то черного, как эти. «Походите немного, чтобы проверить». «Я...» «Прекрасно, я так и думал. Нет ничего более досадного, чем туфли, которые жмут». Он снял их с меня и со скоростью удара хлыста всунул мои ноги в другую пару. «Как насчет этих?» «Эти были цвета темного пурпура и сшиты из плиса или фетра. Они не совсем то, что вы ищете. Правду сказать не могу вас винить, снашиваются ужасно быстро, хотя цвет хорош, особенно для охоты за дамами». Он натянул мне на ноги новую пару. «Как эти?»